Глава шестая. Кислорода все меньше, его цена за каждую порцию все выше. Вы начинаете задыхаться, ведь вы не в состоянии соответствовать его требованиям. И тогда он отмеряет вам еще меньше. Этот замкнутый круг завершается тем, что он совершенно перестает вас снабжать и уходит искать ту, что лучше справится с его удовлетворением. Вы одна, стоите на коленях, задыхаясь в море истерики, боли и тоски. Стефания. Я впервые в Дубае, и он встречает меня раскаленным солнцем, запахом больших денег, который веет от каждой витрины в аэропорту и проходящей мимо меня публики, от которой в воздухе остается шлейф насыщенного восточного аромата, и бесчисленным количеством людей в национальных нарядах. Сначала мужчины в кандуре вызывают улыбку и интерес. Кандура – длинное плащ-платье, чаще всего белого или оттенков коричневого цвета. Но потом мой взгляд привыкает к подобной обстановке в аэропорту, и я перестаю пялиться и размышлять о том, удобно ли им ходить в подобных белых халатах. Женщины, облаченные в паранджу и хиджабы, вызывают куда больше интерес. У некоторых в черное одеяние закутано не только тело, но и лицо. Невольно в голове мелькает мысль о том, что это мечта Астана – с ног до головы сокрыть меня паранджой и снимать ее с меня только когда остаемся наедине, восхищаясь тем, что принадлежит только ему. Настолько, что никому не позволено видеть. Пытаюсь отогнать мрачные мысли, сидя на заднем сиденье автомобиля, что везет нас прямо в один из самых роскошных районов Дубая – Дубай-Марина. Я не могу оторвать взгляда от окна, за которым периодически мелькают идеально ухоженные пальмы и чистые белоснежные машины, какие распространены здесь больше других. Первое, что бросается в глаза – это тотальная чистота, ухоженность и современность города. Ну а когда мы проезжаем мимо высоких небоскребов, где каждый отличается друг от друга, мне начинает казаться, что из серого Лондона я перенеслась не просто в другую страну, но и в будущее. Солнечное, непривычное глазу, броское. Здесь слова «восточная сказка» далеко не пустой звук, а реальность, в которую хочется окунуться с головой. Мне здесь нравится. Правда, дышать довольно тяжело. Стоит невыносимая жара и высокая влажность. А кондиционеры я ненавижу, потому что меня вечно под ними продувает. Наконец мы останавливаемся возле оплаченного компанией для меня СМИ отеля «Пятизвездочный Рихос» на берегу Персидского залива. Персонал встречает нас приветливыми улыбками и многочисленными вопросами, которые обещают нам лучший сервис нашей жизни. Отель настолько невероятный, что у меня дух захватывает от его видов. Когда я неспешно шла от парковки до главного входа в отель, мне определенно было чем заняться. Я рассматривала огромный бассейн с подсветкой и мягкими лежаками, расставленными по его периметру, пышные пальмы и яркие цветы, создающие бесконечные зоны для хороших фотографий. А самое главное, несмотря на наличие двух бассейнов и джакузи, этот отель находится в шаговой доступности от природного бассейна Персидского залива. Надеюсь, окна в моем номере выходят именно на него. После промозглой погоды в Лондоне одно лишь солнце вызывает улыбку на моем лице. А еще, когда я нахожусь здесь, мне кажется, что моего прошлого не существует, и нет Астана, который находится так далеко, словно его вовсе нет в моей жизни. И все, о чем я мечтаю, это действительно уехать далеко-далеко от него, только с Никой. Мой номер также превосходит все мои ожидания, несмотря на то, что на первый взгляд кажется минималистичным и простым для отеля такого уровня. Но на самом деле я люблю сдержанность в стиле, когда нет ничего броского и вычурного, всех этих ретро-картин и пыльных подсвечников, которые напоминают о фамильном особняке Уилла, который хранит наследие семьи Астон. Люблю, когда все практично и удобно, когда нет ничего лишнего, и каждая вещь в комнате действительно является необходимостью, а не пылесборником. Парочка умиротворяющих картин, мягкие ковры в номере – это для комфорта мне достаточно. Завершаю осмотр номера я любимым и священным делом. С разбегу плюхаюсь на высокую кровать, заправленную чистым бельем, пахнущим морем и кондиционером, лавандовым. Я в раю. Да только после 5 минут полного расслабления и покачивания на волнах счастья приходится вспомнить о том, что сюда я приехала в первую очередь работать. Я быстро прикрепляю патчи под глаза, принимаю душ и наспех натягиваю спортивные леггинсы и свитшот. На съемке нет смысла наряжаться и краситься, потому что там мне будут создавать образ с нуля. Так и выходит. Через 2 часа переговоров и подготовки к работе на мне шикарное платье от американской марки «Элис». Красная, с длинным шлейфом из натурального шелка, лиф которого украшает огромный камень, сумму которого я себе даже представить боюсь. Фотографируют меня как раз на берегу моря во время закатного часа, когда свет падает особо красиво и подсвечивает все совершенства кожи, скрывая все недостатки тела. Я полностью погружаюсь в работу, внимательно слушая указания фотографа, который работал с самыми популярными моделями мира, и терпимо выношу ассистенток, то и дело подбегающих ко мне с кисточками в руках, чтобы добавить сияние на лице и ключицах с помощью хайлайтера. Господи, в жизни мой макияж, наверное, смотрится слишком броско, и я сияю, как новогодняя елка. Но камера съедает это свечение. Впереди еще несколько съемочных дней. Чувствую, к концу поездки от моей кожи ничего не останется. Да и судя по тому, что наша съемка длилась 6 часов, насладиться достопримечательностями Дубая у меня не будет времени. Несмотря на усталость после рабочей смены, я поддаюсь на провокацию и предложение Мия провести пару часов в Рихас-бар на первом этаже отеля. Пафосное место с громкой музыкой – это явно не то место, где я хочу оказаться. Но, поддавшись на уговоры ассистентки, я променяла мягкую кровать на бокальчик Аперол и красивый вид на океан и пальму Джумейра, погруженную в огни. Когда я еще так расслаблюсь в общественном месте? В Лондоне это едва ли возможно, а в Дубае, где каждый мой шаг не контролирует Астон или папарацци, это вариант идеального вечера. К тому же завтра у меня первая половина дня свободна и можно подольше поспать. Возможно, я успею заглянуть в Дубай-молл и подняться на 124 этаж Бурдж-Халифа, чтобы разглядеть Дубай с высоты птичьего полета. Или не стоит, ведь я та еще трусиха и даже на застекленной площадке буду чувствовать себя неуютно на такой высоте. Еще и новый приступ себе спровоцирую. У меня не панический страх высоты, дело в другом. Психолог говорит, что я просто постоянно нахожусь в состоянии страха, я в нем живу. И поэтому любая ситуация, которая может оказаться стрессовой, может спровоцировать приступ и нервный срыв. И несмотря на то, что их давно не было, и сейчас я полностью восстановилась после сложных отношений с Астоном, я все равно все время боюсь. Боюсь, что паническая атака накроет так же сильно, как в первый раз, и никого не будет рядом, чтобы оказать мне помощь. Состояние жертвы, постоянные страхи и чувство вины. Кажется, что я избавилась от этого навсегда. Но в глубине души я знаю, что это не так, и этот груз лежит на мне камнем и давит на грудь. Так хочется освободиться и, наконец, задышать свободно. Но пока в моей жизни есть Астон, о том, чтобы вздохнуть полной грудью, можно только мечтать. Как здесь красиво! Мечтательным голосом тянет Мия. Ее взгляд оценивающе скользит почти по каждому мужчине, присутствующему в баре. Да уж, я тоже заметила этот межнациональный клад для одиноких девушек. Топ-менеджеров самых крупных американских и европейских фирм здесь в избытке. Правда, как правило, все эти красавчики женаты на своей работе. И все же забавно наблюдать за тем, как Мия, взглядом опытного сталкера, выискивает кандидата на пост своего принца. Наверное, я также смотрела на мужчин в ее возрасте. Свято верила в то, что среди них есть он, тот самый. И я его встретила, к сожалению. Но даже последнего я сказать не могу с легким сердцем. Как? Ведь не будь в моей жизни Уилла, у меня бы не было бы и моей звездочки. Ну, улыбнись ты уже ему, подталкиваю к активным действиям Мия, чей взгляд уже 5 минут сканирует одного мужчину у бара. Я заметила, что тот поначалу тоже кидал на нее горячие взгляды, но потом резко остыл, а все потому, что моя ассистентка стоит с каменным лицом королевы и даже не удосужилась ему улыбнуться. Мия из тех девушек, которые считают, что мужчина должен действовать первым и добиваться ее расположения. Но правда в том, что никто никому ничего не должен. И все эти девичьи правила – полная чушь, отпугивающая нормальных кандидатов на ее сердце. Помочь, что ли? «Если я буду улыбаться, он подумает, что слишком сильно нравится мне. Мужчины же любят загадку», – растерянно протестует девушка, поправляя глубокое декольте черного платья. «Ну и что? Пусть думает. Он же тебе и так понравился. Не хочется быть навязчивой, как все, и...» Мия начинает суетиться, постоянно поправляя волосы и сумочку, кочующую с одного плеча на другое. «Улыбка – это не навязчивость. Улыбка – это приглашение», – томным голосом заявляю я. «Он подумает, что это приглашение на секс. И пусть», – парирую я, – «последнее слово будет за тобой». Если правильно себя подать, конечно. Ты не проститутка, а открытая для знакомств девушка. Ты всегда должна быть на грани, понимаешь? Сучка и хорошая девочка в одном флаконе, хихикаю я, демонстрируя ей взгляд стервы и милашки по очереди. Вот пусть и гадает, кто ты на самом деле. Загадка. Но раз ты такая гуру, вперед, надменно бросает обиженная Мия, притяни к себе хоть одного красавчика. Легко, взмахнув волосами, прицельным взглядом быстро нахожу себе жертву. Сейчас для быстрого примера подойдет любой, поэтому я встречаюсь взглядом с тем, кто уже смотрит на меня. Им оказывается мужчина, сильно отличающийся от остальных внешне тем, что явно является местным. Нет времени искать другого, пусть будет араб. Красивый, кстати, хоть такая внешность и не в моем вкусе. Приветливо улыбаюсь ему, задерживая прямой открытый взгляд на его лице и резко отвожу его в сторону, будто испытываю смущение от воздействия его испепеляющего взора. Наше невербальное общение длится 10 секунд, и вот уже мужчина направляется прямо в мою сторону и продолжает разглядывать меня, ничего и никого вокруг не замечая. Мне даже не по себе становится, настолько целенаправленным и устремленным он выглядит, что я невольно жалею о том, что осмелилась практиковать свои женские чары на восточном мужчине. У таких темперамент хуже, чем у Астона, и его внешность, походка и исходящая от араба уверенность говорят мне это без всяких слов. Мои пальцы слегка дрожат вместе с бокалом апероля, а внутреннее чутье подсказывает. Случайно я поймала в своей сети не маленькую рыбку, а настоящего кита. Мия с любопытством наблюдает за разыгравшейся перед ней сценой, сотканной из наших взглядов, и тут же сама приступает к практике, в то время как расстояние между мной и мужчиной резко сокращается. А потом происходит такая ситуация, которую можно охарактеризовать так: только со мной могло произойти такое. Официант, проносящийся мимо на сумасшедшей скорости, случайно задевает мой локоть, и, как следствие, бокал с апиролем падает из рук именно в ту самую секунду, когда статного вида мужчина подходит ко мне очень близко. Содержимое бокала, естественно, проливается на его костюм и рубашку, которые стоят, как одна моя съемка в Дубае, а стекло с эпичным звоном разбивается о каменный пол. Мне стоит огромных усилий сдержать парочку матерных русских слов и сохранить маску истинной мать вашу леди. «О, боже, простите, сэр, простите, мисс, это недоразумение!» Тут же начинает лепетать официант, но мой взгляд прикован к арабу, полному железного самообладания. Он прекрасно совладает со своими эмоциями, несмотря на то, что я замечаю, как напрягается его челюсть, а губы слегка сжимаются, превращаясь в тонкую линию. У него удивительно правильные черты лица, обрамленные аккуратной щетиной, и, к моему удивлению, светлые глаза, контрастирующие с черными ресницами и густыми бровями. Энергия влиятельного мужчины сопровождает его повсюду, вместе с тяжелыми мускусными нотами дорогого арабского парфюма, олицетворяющего его характер. «Лучше уберите осколки», – обращается он к официанту, раздвигая губы в едва заметной улыбке. «Иначе леди поранится», – переводит взгляд на меня, отчего у меня зарождается знакомое чувство волнения в груди. «Да, непременно, сэр», – учтиво кивает официант, чуть ли не кланяясь мужчине. Я боковым зрением замечаю, что Мия куда-то исчезла. Видимо, и у нее охота закончилась успешно. А вот я совсем не планировала завязывать знакомство. Но, кажется, мужчина настроен серьезно, и его заинтересованность во мне я читаю в пристальном взгляде зеленых глаз. Красивое сочетание. Смуглая кожа, черные волосы и светлые глаза. Необычно. На вид ему около 40, что неудивительно. Мужчины возраста Уилла Астона слетаются на меня, как пчелы на мед. «Вы чудесно выглядите. Мне неловко стоять в таком виде рядом с такой красивой девушкой». «Что вы, это мне неловко, что я так обошлась с вашим костюмом». «Что ж, невысокая цена за знакомство с вами. Илья Шарафельдин», – представляется он, протягивая мне руку. «Мне ничего не остается, как подать в ответ свою и представиться». «Николь», – по привычке сообщаю я, но Илья глухо смеется и, очень аккуратно сжимая мою ладонь, наклоняется, прикасаясь губами к костяшкам пальцев. «Нет, Стефания!» Ильяс произносит мое имя, слегка прищурив веки, пока у меня внутри все холодеет от шока. «Модель, верно?» «Вы интересуетесь модой?» «Мужской, естественно. Но я знаю всех гостей нашего отеля, ведь он принадлежит мне. Вся сеть, разумеется, небольшой бизнес», слегка пренебрежительно объявляет Ильяс, имея в виду, что сеть отелей – лишь капля в океане, которая принадлежит ему. «Приятно познакомиться, Стефания. Как вам Дубай?» «Потрясающий город. Только у меня пока не было возможности хорошо с ним познакомиться. Тяжело вздыхаю я, мечтательно возводя глаза к потолку. Я бы с удовольствием вам его показал, но сейчас у меня довольно плотный график. Хотя, как насчет ужина? Завтра вечером. А этот Илья с времени даром не теряет. У меня съемки, а послезавтра ночью я улетаю. Продолжаю улыбаться Ильясу, отмазываюсь от незапланированной и ненужной мне встречи. Жаль, иного времени, как завтрашний вечер, у меня нет, твердо произносит Ильяс. Ясное дело, он не из тех, кто будет предлагать дважды. Хотя он тут же противоречит моим мыслям. Но мы еще увидимся, Стефания, непременно. Мне бы хотелось пообщаться с тобой в Лондоне. Я скоро планирую туда деловую поездку. Покажешь мне город? Да, пожалуй, да. Из вежливости соглашаюсь я, прекрасно понимая, что найду тысячу и одну причину, чтобы больше никогда не встречаться с Ильясом. Для полного счастья в моей жизни только восточного мужчины и не хватает. Твой номер телефона у меня есть, ты же проходила регистрацию. И вот он, я все о тебе знаю, мне совершенно не нравится. К сожалению, я вынужден тебя оставить, Стефания, нужно поменять рубашку. Без тени улыбки замечает он. Но ты не убежишь от меня в Лондоне. На каблуках бегать довольно трудно, туманно отвечаю я, когда Илья снова касается губами моей руки, при этом пристально смотрит в глаза, не моргая, не отводя взгляд ни на секунду. Наконец мужчина исчезает из виду, и я могу расслабиться. Но странное, сковывающее внутренности чувство, появившееся в процессе общения с ним, не отпускает. Еще один властный влиятельный миллионер, который любит живых кукол. Или просто целеустремленный и сильный мужчина. Иногда мне кажется, что в современном мире мы, девушки, получаем одну из крайностей. Либо бесхарактерную тряпку, либо деспота, контролирующего нашу жизнь. Может быть, Кайл Стоун мог бы сломать этот стереотип и показать мне, что сочетает в себе самые лучшие мужские качества, без авторитарных замашек. Но, увы, он для меня табу, как и любой другой мужчина, которого Астон может лишить будущего. Беглым взглядом окидываю бар в поисках Мила и нигде не нахожу новоиспеченную сердцеедку. Что ж, она заслужила немного отдыха после того, как спасла мои съемки в Дубае, а меня саму от Астона. Лишь с одной оговоркой, мое спасение временно. Как бы я ни хотела оттянуть момент расплаты с Уиллом, рано или поздно он наступит. Я могу лишь довольствоваться временем, морально подготовиться к нашей встрече и нарастить броню, которая защитит от его колких слов и возможных ударов. Устав от шума неонового света и раздевающих взглядов, я покидаю бар и направляюсь к лифту. И, засмотревшись на витиеватую люстру под потолком, не кстати подворачиваю ногу. Резкая боль раскаленными иглами атакует лодыжку, и я едва удерживаю себя на ногах, чудом избежав падения прямо на каменный и скользкий пол. Вот черт! Сегодня будто все против меня. Я провела опероль на Ильяса, подвернула лодыжку, да так, что каблук любимых лодочек от Дольче сломался. И как в такие моменты не верить в волшебные свойства кулона? Такое чувство, что без него я магнит, притягивающий к себе неприятные ситуации. Чего мне еще ждать без его мнимой, но все-таки защиты? Оказавшись в номере, я быстро принимаю душ, сняв с себя слои тонального крема, которые скрывали следы от рук Астона, и недовольно морщусь, понимая, что пройдут они не так быстро, как бы мне того хотелось. Их вид настолько раздражает меня, что даже на ночь я маскирую их толстым слоем пудры. Накинув легкий халат на голое тело, я намереваюсь запрыгнуть на постель, залезть под теплое одеяло и, откинувшись на десяток мягких подушек, поедать фрукты, которые заботливый персонал принес мой номер в качестве комплимента. Внезапный стук в дверь выбивает меня из колеи, мгновенно создавая внутри мощное напряжение и нехорошее предчувствие. С облегчением выдыхаю, когда смотрю на небольшой экран, транслирующий данные с камеры, установленной в коридоре отеля, и вижу, что моим гостем является всего лишь сотрудник отеля. «Добрый вечер, мисс Кован. Полностью к вашим услугам, Джонатан Смит. Любые ваши пожелания, касающиеся вашего комфортного пребывания в нашем отеле, исполняю я. Надеюсь, сейчас я вас не сильно потревожил. Я пытался вам позвонить, но вы не отвечали». Слегка растерянно выслушиваю речь Смита, отличительной чертой которого является неестественная улыбка, будто бы приклеенная к лицу. Мое внимание сразу привлекает огромная черная коробка, перевязанная красным бантом, что он держит в руках. «Вам прислали подарок». «Добрый вечер. Мне очень приятно ваше внимание. А от кого подарок?» Состояние натянутой внутри струны достигает своего апогея. Принимать коробку – последнее, чего бы мне хотелось. Неужели мой новый друг Ильяс постарался? Это конфиденциальная информация, которую курьерская служба нам не раскрыла. Тяжело вздыхая, я принимаю коробку из рук Смита. «Вам что-нибудь нужно, мисс? Ужин в постель, бокал шампанского?» Любезно интересуется Джонатан, от общества которого мне хочется избавиться как можно скорее. «Спасибо огромное, но я буду рада, если до утра меня никто не побеспокоит. На завтрак я бы хотела овсянку, крепкий кофе без сахара и шоколадный круассан, маленький». Смит учтиво кивает в ответ и обращает мое внимание на кнопку «Не беспокоить» рядом с дверью. «В следующий раз просто нажмите сюда, и вас никто не потревожит. Приятного отдыха, мисс Кован». Попрощавшись с Джонатаном, я закрываю дверь и разъяренными шагами, смерив свой номер, швыряю огромную коробку на кровать. Что же там? Интуиция подсказывает мне одно. Там долбанная бомба, которая меня разрушит. Открывать или не стоит? Конечно, нет, но ведь я не успокоюсь, пока не выверну проклятую коробку наизнанку и не утолю свое любопытство. Грудь сжимает стальные тиски, сердце бросается вскачь, когда кончики моих пальцев касаются коробки, обшитой мягкой тканью. «Ты же не трусиха, Стеф!» Взываю к смелости я и, закатав рукава халата, быстро поднимаю крышку, зажмурив веки. Открыв их, понимаю, что содержимое подарка до краев наполнено черной бумагой. Я знаю этот почерк. Это не от Ильяса, а от Астона. Никто другой не любит потянуть время и интригу, помучить свою жертву психологической игрой, так как мой бывший муж. Этого он добивается. Хочет, чтобы я распаковывала эту черную бумагу, рылась в коробке, пытаясь докопаться до сути подарка, и сходила с ума от страха и любопытства. Руки дрожат, в горле жжет так, словно мою шею вновь сдавила мощная ладонь Астона. В одно мгновение меня бросает в жар, следующее уже бьет озноб. И когда я нахожу то, что спрятано в коробке и неоднократно завернуто в черную бумагу, из моих губ вырывается вскрик ужаса, который я слышу будто со стороны, и не узнаю. Мне хочется, чтобы это происходило не со мной, чтобы я просто лежала в уютной постели и боялась за героиню фильма, а не за свою жизнь. Внутри коробки спрятана увесистая тяжелая цепь с кожаным шипованным ошейником. Руки начинают дрожать все сильнее, наверное, со стороны я похожа на наркоманку в стадии ломки, пока достаю со дна конверт. С остервенением порвав его, достаю записку и, не обращая внимания на сердце, которое вот-вот выпрыгнет из груди, читаю послание от Астона. «Наручники? Как бы не так, детка. Я тебя на цепь посажу, чтобы больше не убегала. Ты будешь выполнять все мои желания, пока не задохнешься. Как тебе такой расклад, птичка? Еще раз выкинешь нечто подобное и сбежишь. Я так промою Нике мозги, что она сама больше никогда не захочет тебя видеть. Представляешь, как она будет плакать, когда я расскажу ей, что мамы нет рядом, потому что ей плевать на нее?» Сердце сжимается от парализующей грудную клетку боли такой силы, что я не могу вдохнуть. Ком встает поперек горла. Слезы, боль, обида и отчаяние вновь душат меня. И как бы мне ни хотелось, я даже не могу заплакать. Ощущение того, что все происходит не со мной, накрывает с головой, заставляя потерять контроль над собственным телом, мыслями и реакциями. Я вижу себя морально раздавленную и беззвучно рыдающую со стороны, прекрасно осознавая свою беспомощность. Не в силах бороться с мощным головокружением, я встаю с постели и сама не замечаю, зачем и как оказываюсь на просторном балконе. Но здесь я не получаю долгожданных глотков свежего воздуха, потому что мне по-прежнему трудно дышать. Порыв теплого ветра доводит до дрожи, словно я нахожусь в морозильной камере, а не в одной из самых теплых стран мира. Взор застилает ало-черная плотная пелена, и я цепляюсь за поручни над балконным ограждением, пытаясь разглядеть хоть одну из высоток, простирающихся вдоль линии берега. Мой взгляд падает вниз, на 25 этажей в пропасть, и волна паники накрывает меня с новой силой, затягивает свой штормовой водоворот, из которого невозможно выбраться самостоятельно. Паническая атака, приступ безумия, ничем не объяснимого страха, внутренний конфликт, раскалывающий душу на мелкие кусочки. Несколько чувств сразу. Страх сойти с ума, страх умереть от остановки сердца, бьющееся словно разогнавшийся поезд до максимальной скорости. Страх от осознания безвыходности в моей ситуации, бессмысленности жизни, где я не могу принимать решения, где мое слово ничего не значит. Страх будущего, того, что если я выберусь с дна этой ямы, вырвусь из клетки Астона и встречу нового человека, все повторится, он поступит так же. Страх остаться одной, страх никогда не стать любимой. Ужас от мысли о том, что Астон здесь, где-то рядом. Прямо сейчас он в этом городе, за несколько тысяч километров от дома, и может в любую секунду зайти в мой номер и переломать мне ребра, перекинуть через балкон и злорадно улыбнуться, наблюдая за тем, как я лечу вниз. Но прежде он бы обязательно воспользовался мной. И он может это сделать. Он всегда рядом. Он здесь. Мысли путаются и не слушаются меня, не поддаются контролю и здравому смыслу. Я уже не ставлю под сомнение навязчивые образы, которые начинают казаться вполне реальными. Неимоверный ужас холодит вены. Я вижу, как призрачный Астон, сотканный моим сознанием, врывается в дверь, чтобы снова забрать мою душу и сдавить ее в своем мощном кулаке. Инстинктивно отступаю назад, ища пути к спасению. Сейчас даже шаг в пропасть кажется мне лучшим исходом, чем цепи Астона. Невыносимая пытка. Я вижу реальность и это усыпанное звездами ночное небо через иллюзорную, но прочную решетку своих собственных страхов и убеждений. Я не могу наслаждаться красотой этого мира, пока каждый мой вдох зависит от него. Ощущаю, как стекают капли пота по пояснице, шелковый халат прилипает к телу, и я постоянно провожу рукой по волосам и вгрызаюсь зубами в костяшки пальцев. Обезумевшая зверушка, загнанная в угол своим хозяином. И это чувство не отпустит, пока приступ не закончится. Хотя во время него мне всегда кажется, что я просто умру от страха, не дожив до его финала. Со стороны я слышу истошный крик, и только потом понимаю, что он вырывается из моих губ, и вместе с ним горло царапает вся накопившаяся боль, лишая меня голоса, оставляя внутри лишь жалобные хрипы отчаяния и безысходности. Я не хочу видеть себя такой, я не хочу знать эту полоумную и слабую истеричку, которая не может справиться со своими же страхами и демонами. Но с каждым тихим всхлипом и душераздирающим воем я переношусь в тот день, когда Астон чуть до смерти не запинал меня ногами. И не могу поверить, что со мной, с девушкой, достойной того, чтобы к ней обращались как к принцессе, как и к любой другой, поступали так по-зверски и унизительно. Разве может мужчина после такого называться мужчиной? Я всегда хотела, чтобы мой человек бился, защищая меня до последней капли крови, а не доводил до такого состояния, чтобы она вытекала из моего рта. А в тот момент, знаете, я чувствовала каждый удар по ребрам и была настолько морально и физически задавлена им, что думала, я заслуживаю такого отношения. Я была слишком слабой и несформированной личностью, чтобы противостоять давлению и манипуляциям мужа. И я никому не пожелаю испытать хотя бы половину того, через что прошла я. Если бы я могла помочь каждой девушке, которая попала в похожую ситуацию, я бы была счастлива и напомнила бы ей о самом важном. Себя нужно любить. И позволять к себе так относиться, именно позволять, значит предавать себя. Значит избивать саму себя в первую очередь, но чужими руками, а точнее ногами. Слезы тают на пересохших губах. Я уже почти перестаю ими захлебываться. Но навязчивое состояние паники и ужаса не отпускает, а кажется только нарастает, достигая кульминации, стремясь к развязке. Совершенно не отдавая себе отчета в своих действиях, облокотившись на поручни балкона и перекинув через перегородку почти половину корпуса, я с замиранием сердца смотрю вниз. Кажется, что дорога и машины с зажженными фарами так близко, они вращаются, затягивая меня в свой водоворот из манящих огней, создавая звездную воронку. Кровь неистово пульсирует в висках, возрождая в голове страшные боли. Так хочется, чтобы это прекратилось. Так хочется свободы, так хочется летать, снова расправить крылья. Но на моей спине только два глубоких кровоточащих шрама, которые оставил Астон в тот момент, когда выдрал их с корнем. Я помешан на тебе, птичка, мой прекрасный белый лебедь. Хочется сбежать, спрятаться, вздрагивая от того, что слышу его тяжелые шаги за спиной, но боюсь обернуться. Это конец. Он правда здесь. И есть только один способ сбежать от своего палача. Наклониться над пропастью чуть сильнее. «Уходи! Уходи! Оставь меня в покое!» Вновь со стороны слышу незнакомый голос я, сквозь призму городского шума и тока крови, и наклоняюсь сильнее, ощущая, как отрываются от пола стопы. И вот я уже не чувствую, как твердо стою на ногах. Всего секунда разделяет меня от непоправимой ошибки под воздействием измененного состояния разума. Плотное кольцо чертовски сильных и знакомых до боли рук сковывает грудную клетку. Я кричу еще сильнее, осознавая, что не успела, что снова попала в его плен. С ожесточенностью цепляюсь за его ладони, начиная царапать напряженные руки, которые держат так крепко и сильно, Но к своему шоку и удивлению я понимаю, что делают они это иначе, не губя, а защищая, спасая. Тягучее тепло и жар передается от них, наполняя мои вены, подобно внутривенно введенному лекарству и успокаивая нарастающую панику. Этим героем не может быть мой муж. «Я держу тебя, Эффи, держу!» Тяжело дыша, произносит Кайл, душа меня в своем крепком захвате, невзирая на то, что я расцарапала его руки до глубоких красных полос, какие могла оставить только дикая кошка. Не успеваю ответить и понять, как он здесь оказался, как Стоун разворачивает меня лицом к себе и едва ли не орет прямо в лицо. «Ты спятила, мать твою? Дура ты!» встряхивает меня Кайл, пока я до конца не могу понять, что происходит и в какой реальности нахожусь, пытаясь зацепиться лишь за один якорь, его глубокие серые глаза, в которых отражается мой собственный ужас. «Дура!» Его руки до боли сжимают мои плечи, и я снова кричу, но на этот раз он поглощает мой крик, забирая вместе с ним боль и страх, которые едва ли не закончили мою историю эпичным полетом над этим городом. Кажется, я не хочу принимать его, открываться, доверять себя, но у него получается вырвать мой ответ в неравном бою, раскрыть легким нажимом на скулы мой рот и вторгнуться внутрь языком. Наш общий рваный и какой-то отчаянный стон вибрирует на наших губах, и я сама не понимаю, почему уже не отталкиваю его, а наоборот, обвиваю руками широкие мощные плечи, сцепляю их на его затылке, хватаясь за волосы и за всего Кайла, как за спасательный круг, брошенный без пяти секунд утопленницы. Кайл в ответ не собирается ждать и церемониться со мной, потому что его руки жадно скользят по моему телу, обхватывают бедра, прижимают к себе, позволяя ощутить жар и силу его тела, полностью переключая эмоции на другие ощущения, приятные, наполняющие, такие, какие чувствует любая девушка рядом с сильным мужчиной, который не собирается ее убивать. Черт возьми, я сама не верю в это, но это я. И я теряю голову и завожусь не от издевательства и унижений, а от того, что меня просто целуют, так, будто через минуту на землю упадет метеорит, и это его последний поцелуй в жизни. И где-то внутри тихо пульсируют мысли. Что за бред? Мне это снится? Как он здесь оказался? Как нашел? Как узнал? А ответ, наверное, всегда только один. Если ты нужна мужчине, он отыщет тебя даже на краю света, дойдет до тебя со сломанной ногой и найдет способ тебя увидеть, обнять, поцеловать, даже если ты тысячу раз скажешь ему «нет» и что знать его не хочешь. Если нужна, он придет за тобой, прорвет нерушимую стену, разобьет ледяной кокон, который выстраивала вокруг своей души так трепетно и долго. Он все к черту разрушит, просто чтобы ты почувствовала, насколько ты нужна ему. Ты, а не какая-то другая, здесь и сейчас. И плевать ему на твое сообщение, я не хочу тебя видеть. Что ты здесь делаешь? Почему-то вырывается шепотом прямо в его губы, когда лишь на мгновение позволяет мне отдышаться и снова проводит языком по моим губам. Касается носа моего носа, прижимая к себе все сильнее и сильнее. Словно думает, что если отпустит хоть на секунду, я снова пропаду в лапах безумия и буду пытаться воспарить над бездной. И правильно, мне и правда нужно, чтобы он держал меня сейчас. Иначе я пропаду, иначе снова окунусь в прошлое с головой, на самое дно, туда, где солнца не видно. «Пришел отдать тебе кулон, а ты что подумала?» С легким смешком произносит Кайл. У него голос такой приятный, низкий, мужественный. Жаль, нельзя словами передать голос, но он обволакивает защитой с ног до головы и всегда задевает струны моего сердца. Замечала ли я это раньше? «Ты ради этого преодолел тысячи километров и бросил все дела?» «Конечно, чтобы просто отдать тебе его. В темноте я все равно могу разглядеть черты лица Стоуна и лукавую улыбку, от которой, кажется, начинаю терять голову. Но мне нельзя, нет, и страшно. Когда мы познакомились, я сказала, что не люблю таких, как он, но на самом деле я боюсь, что таких, как он, не бывает. И это все маска, какую носил и мой бывший муж, делает вид, что строит для меня сказку, а на деле прочную нерушимую клетку». «Я к тебе приехал, глупая», — рваным голосом тихо заверяет Кайл, прижимаясь лбом к моему лбу. «Чтобы тебя увидеть, Сахарок». На английском это звучит «sugar baby», и мне до безумия нравится то, как это обращение звучит из его уст. Сил не было ждать. Узнал, что ты уехала. «Как?» — все еще не могу поверить я. Слова застревают в горле. «Узнал в списке клубов, где ты живешь. Пришлось хорошенько вытрясти эту информацию. Потом узнал у консьержа телефон твоей подруги, которая сообщила, что ты в Дубае. И это правда. Я отправляла СМС Мишель перед вылетом. И фотографии из отеля тоже. А дальше я просто прилетел и нашел тебя. Правда, пришлось сломать электронный замок. Придется заплатить штраф, наверное. Мелочи, в общем. Так не бывает, схлипываю я, ударяя его плотно сжатым кулаком по груди. Я все еще не верю, что он проделал этот путь ради меня. И при этом я прекрасно знаю, что сейчас он живет от тренировки до тренировки. Как он выделил на это время? Как? Так быстро бросил все и приехал? Зачем? И так вовремя? Ради секса? И ради этого, возможно, тоже. Что тебе от меня нужно? Задаю вопрос в лоб, слегка отстраняясь. Вот теперь настал момент, когда мне хочется оттолкнуть его, потому что я боюсь этой осознанной близости, которая может произойти между нами. Я ужасно боюсь влюбиться, довериться и позволить кому-либо вновь искромсать мое сердце. Я балансирую на грани между желанием окунуться в омут безумия чувственности и желанием остаться холодной и неприступной леди, у которой в жизни может быть только одна любовь, материнская.